Сама же Мерлин была одета уже в новое платье, которое было голубого цвета. Платье было длинным и довольно мило смотрелось на малышке Мерлин. Также она выглядела умытой и причесанной, что была до этого. Когда я оказался в поле зрения всех, то первой на меня среагировала Мерлин. «Папа, ты вернулся!» — радостно крикнула Мерлин, подбежав ко мне прямо в объятия. «Наконец-то пришел, мы уже заждались твоего возвращения», — сказала Юи, смотря на нас с радостной улыбкой. «Господин, вы наконец-то вернулись», — радостно сказала Люпус Регина. «Уж извините, были некоторые проблемы в процессе, но я решил максимально быстро и эффективно, так что сейчас я свободен на это время. Давайте что ли поиграем», — ответил я с той же улыбкой. «Ура!» — радостно воскликнула Мерлин, после чего еще крепче меня обняла. Дальше же мы все стали проводить время вместе, особенно этому была рада Мерлин. Конечно, я волновался о квесте, но если вспомнить все слова и разговоры между Ринви и Набериусом от Мирасциллы, то понятно, что у меня еще есть время на подготовку ко всему. Возможно, им понадобится пару недель или месяцев на все, так как им лучше начать это делать раньше, чем позже, когда вся армия уже будет готова и восстание только погубит королевство. А так они быстро сменят власти, по новой все сделают, ведь предположительно до начала войны осталось где-то 10-12 лет. За это время, конечно, все королевство изменить не получится, но навести новый порядок выйдет. Да и время в ПВ-шаре проходит по-другому, чем в реальном мире, так что время у меня есть. Пока я был с Мерлин, то показал ей парочку фокусов с магией. Создал слабые искры с помощью огня, а потом слабый фейерверк, от которого она пришла в большой восторг. Дальше же я с помощью льда воссоздал разные фигурки, а потом создал статуи каждого знакомого человека Мерлин в натуральный рост. Особенно это оценила Люпус Регина и Юи. Потом мы слегка забавлялись другими видами развлечений на свежем воздухе. К примеру, играли в пятнашки и прятки. После где-то 6 часов развлечений, мы все дружно вернулись в дом. Нас уже ждала Юри Альфа и Нарбирал с приготовленным ужином. Конечно, не всем нам нужна была нормальная еда. Моим плеядам вообще это не нужно, но они нуждаются в постоянной подпитке маны и отдыхе для быстрого накопления сил, так как внутри них есть особое ядро, что постоянно подпитывается и вырабатывает ману, не слишком много, но достаточно, чтобы функционировать и самим использовать магию. Юи же, как истинный вампир, может обходиться без крови годами, но все равно ей нужно хотя бы немного выпивать крови, для поддержания формы и силы организма. Особенно она любит мою кровь, и что-то она часто стала просить попить моей крови, хотя необходимости в этом нет, но обычную пищу она вполне может употреблять. А насчет меня, то как высший демон, могу обходиться без еды очень долго, или точнее вообще в ней не нуждаться. Как я узнал, другие высшие демоны часто питаются душами других, ведь другого у них поедать, кроме самих себя, нет. Души для них дают и восстанавливают силы намного лучше, чем без них. Но я так же, как и все, люблю обычную вкусную еду, после которой остается приятный привкус на языке. При этом старые привычки человека дают о себе знать. После этого Мерлин прямо на ходу стала засыпать, поэтому я поручил Юри Альфа убрать все со стола, а сам вместе с Юи пошли укладывать малышку спать. Для начала мы ее переодели, а уже потом отправляли спать. Хотя сама она противилась и даже пыталась доказать, что не устала, но зевки и вялость во время этого и уставшие глаза выдавали ее с потрохами. Поэтому уже где-то через 5 минут Мерлин была в своей комнате на кровати, слушая сказки перед сном, а Юи в этом мне помогала. Когда же малышка Мерлин уснула, то я стал объяснять Юи резкие смены моих планов и информацию, что мне доложила Мирасцилла. Конечно, о некоторых деталях я умолчал, так как они были тесно связаны с системой, да и были не слишком важны для этого. К концу же рассказа Юи с очень серьезным выражением лица спросила: «Так каков твой план?» «План прост, как две монеты. Подготовиться ко всему этому. Для начала я хотел бы, чтобы ты в нужное мне время находилась рядом с моей семьей, так как я за них больше всего волнуюсь и переживаю. Очевидно, что они захотят уничтожить сначала действующего правителя, а потом наследников. И да, они к нам тоже нагрянут, но с этим я уже придумал план для безопасности Шизуне, Кураки, Широне, Шона и других. Ты уверен в этом? Не лучше сообщить об этом твоему отцу? И что будешь делать ты в это время?» — спросила Юи. «Не волнуйся, у меня всегда есть план на такие случаи, Но это крайнее средство, и только если все пойдет на спад, я обязательно это сообщу отцу и постараюсь его убедить не предпринимать каких-либо заметных действий к этому. Если они узнают о том, что их разоблачили, то обязательно сделают какую-нибудь глупость, которая может только усугубить положение дел. Насчет меня, то я буду занят освобождением Альбеда из плена, когда ее похитит. Если мои предположения верны, ее отправят прямо в главную секретную лабораторию семьи Набериус. Таким образом я смогу получить много важных ингредиентов, информации и возможность разрушить их планы в самом сердце. Ты хочешь, чтобы я отпустила тебя одного в логово могущественной дворянской семьи, а сама должна находиться далеко от тебя без возможности помочь? Угрожающе спросила Юи, только вот если прислушаться в ее тоне можно заметить нотки волнения и беспокойства. Юи, ты не можешь меня контролировать или удерживать. Я понимаю, что подобное очень рискованно, но я отправлюсь не один. Со мной будут мои плеяды как поддержка и высшие демоны. Поэтому со мной вряд ли случится что-то плохое или неожиданное для моей жизни. Мне все равно трудно не переживать за тебя. Я знаю, что все не всегда может идти по плану, но могу лишь надеяться, что ты не пострадаешь, как и остальные, ответила Юи с уже более заметными нотками беспокойства и переживания. Не волнуйся, Юи, ты же меня знаешь, сказал я очень позитивной улыбкой, отчего Юи слегка улыбнулась и с ее лица пропало беспокойство и волнение. Эх, тебя все равно не переубедить, когда ты принимаешь важное решение. Хорошо, я постараюсь не волноваться слишком сильно, но пожалуйста, когда все начнется и закончится, вернись обязательно живым ради меня и остальных. За это можешь не волноваться, это скорее надо волноваться за моих противников, но я обещаю. Хотя это мне надо больше всего за вас волноваться, ведь как ты и сказала, всякое может случиться. Я рада, что ты обо мне беспокоишься, Мелиодас, но не волнуйся, я достаточно сильна, чтобы защитить себя и других. Ответила она с той же заботой в голосе, что и я недавно. Ха-ха, забавно. Ну хорошо, давай просто перекусим и попьем чай, и отправимся обратно, а то уже, наверное, полдня прошло в реальном мире. Предложил я с легким смешком, чтобы сбавить слегка тяжелую атмосферу, и видя уже более спокойное лицо Юи, моя задумка удалась. После легкого горячего чая, сделанный Юри Альфа, и небольшой помощи Нарбирал, что я, кстати, очень оценил, они довольно хорошо могут делать вкусный чай. Как я потом узнал из их слов, они сами научились, прочитав парочку книг об этом, и в свободное время пытались научиться. Это хороший признак самостоятельного развития личности, что для меня стало весьма хорошо. Так вот, после чашек чая я телепортировался к месту назначения и расположения высших демонов, не забыв предупредить Юи об этом. И придя туда, увидел весьма забавную картину, как Элиза и Мирасцилла смотрели друг на друга очень недобрыми взглядами, и когда я появился, то они сразу же скрыли это за улыбающими лицами. А Деррир так вообще спокойно спала на шезлонге из дерева, при этом укрывшись одеялом. Довольно милая картина, если честно, словно ленивая кошка в жару. «Надеюсь, вы не устраивали ничего за пределами дозволенного?» — спросил я, смотря на них очень строгим взглядом. «Нет, хозяин, я рада вас видеть», — очень радостно и сладко сказала Мирасцилла, подлетев ко мне поближе. «Повелитель, вы пришли, чтобы наградить меня за мое послушание?» — спросила Элиза с очень заметным желанием во взгляде. «Нет, я пришел за тобой, змейка. Превращайся и идем», — приказал я Мирасцилле, и та, сразу поняв мой намек, став менять свою форму на маленькую змею, а потом заняла место на моем плече. «Повелитель, а что вы мне прикажете? Можно ли мне отправиться с вами?» — спросила Элиза с мольбой в голосе. «Нет, сейчас ты останешься здесь и будешь изучать повседневную рутину мира через книги, что тебе принесут плеяды. Пока у вас есть время, это ваша основная обязанность. Если вы учите язык и культуру того мира, то отправитесь со мной, но если не сможете, то я просто от вас избавлюсь», — объяснил я ей очень серьезным тоном. От последних слов паучиха стала еще бледнее, чем была до этого, а на ее лице было много эмоций, особенно страха и ужаса. «Конечно, повелитель, можете на меня положиться», — сказала она, опустившись на одно колено и низко опустив голову. «Возможно, из-за моих действий с ошейником, она на инстинктивном уровне очень послушная. Ну и ладно, все равно одни плюсы. Хорошо, потом все это объясни Деррир, и не покидайте это место без особого разрешения моих плеяд, особенно без разрешения Юри Альфы, пока меня нет, она за главного», — сказал я напоследок, и с помощью власти над ПВ-шаром оказался уже возле ее, и она очень удивилась моему появлению почти перед ней, и не теряя возможности, я вцепился в ее мягкие губы. Этот поцелуй был очень легким и не нес много удовольствия, но все равно был приятен всем, и когда я разорвал наш поцелуй, то увидел очень довольное выражение на лице Юи. «Мм, было очень приятно, в следующий раз заранее сообщай, когда будешь такое делать», — радостно сказала Юи, слегка прикасаясь своими ручками к своим губам. «Возможно», — с довольной улыбкой использовал свою власть над ПВ-шаром, и мы покинули мини-измерение вместе. Дальше мы уже оказались посреди зеленой поляны цветов и лугов, а если точнее, то на небольшой вершине зеленого холма, откуда прекрасно видно многое, особенно мой замок, который отсюда казался довольно мелким из-за расстояния. Сами мы стояли над специально зачарованным синим покрывалом. Рядом также есть тарелки с уже съеденной едой. Да мы с Юи с утра всем сказали, что ушли на пикник и не вернемся где-то к середине или концу дня. Конечно, нам поверили и без всякого беспокойства отпустили, ведь мы довольно ответственные и сильные. И перед тем, как отправиться с ней в ПВ-шар, заранее поставил сделанные мной барьеры, которые должны полностью прикрыть эту зону и замаскировать. Не хотелось бы, чтобы кто-то случайно разбил или украл ПВ-шар, пока нас нет. Судя по расположению солнца, нас не было где-то полдня. Значит, никто еще не успел заволноваться и поднять панику, — сказала Юи, смотря на небо, а вместе с легким ветерком, который развивал ее волосы назад, она выглядела очень красиво и гармонично. «Я же говорил, что время в ПВ-шаре проходит быстрее, чем в реальном мире, поэтому времени у нас было много. Но лучше давай закончим с нашим пикником и отправимся назад. Нам надо закончить некоторые дела, а мне нужно подготовиться ко всему». На мои слова Юи просто кивнула и помогла все собрать в инвентарь. Юи также отметила, что мой инвентарь в 100 раз лучше обычного пространственного кармана, ведь когда туда что-то кладешь, есть особое ограничение в плане времени и косяков. Иногда пространственные карманы могли случайно что-то раздавить или испортить, если маг случайно что-то не то сделает. Особенно она отметила, что у меня ничего не портится и словно само время там остановилось. Но игнорируя подробности моего инвентаря, мы шли спокойно, любуясь прекрасными красотами природы. Вообще я все чаще стал любоваться на природу и красивые пейзажи. Ведь интернета и телевизора нет, как и других способов занять себя как современного человека не было, поэтому только так. Хотя иногда нервируют некоторые паразиты и насекомые, но это терпимо, все равно у меня тело слишком крепкое, чтобы всякие комары меня смогли прокусить, особенно магические насекомые. И когда мы уже вошли через внешние главные ворота, то услышали довольно сильный звук свиста, что прорезал сам ветер. Мои инстинкты, заточенные под одну особу, сразу дали тревогу, поэтому я быстро определил направление ветра и создал барьер маны перед собой и Юи. Бам! Буквально с неба на огромной скорости, что-то упало прямо возле парадного входа в замок. От этого удара поднялось небольшое облако пыли, а дальше был небольшой кратер, в центре которого стояла Милим, которая со своей детской наивной улыбкой прокричала: «Я вернулась, Милиадас, я вернулась!» Очень громко прокричала Милим, словно злодей, который обещал вернуться и сделал это прямо у парадного входа. Наверное, ее крик был слышен на весь замок и за его округу, так как мне пришлось закрыть уши от такого шума. «Милим, не ори, о-о-о, Милиадас, а я тебя как раз и искала», — крикнула Милим почти за секунду, оказавшись прямо передо мной. Мой барьер был слишком слабым и был разрушено прочное тело Милим, даже слабые трески были слышны, но похоже, ее это не волновало, и она просто взяла и обняла меня слишком крепко. «Ух, Милим, я тоже рад тебя видеть, только, ай, отпусти меня, слишком сильно», — пытался я сказать, чувствуя очень сильные объятия Милим. Иногда она в порыве чувства может случайно не сдерживаться себя. «Ой, извини, я случайно, честно, просто я тебя так давно не видела. Прости, прости, Милиадас. Эх, тебя, конечно, можно понять, но за такое не видать тебе от меня сладости и мой фирменный чай», — сказал я с ей с неким злорадством. «Что? Нет, так нечестно, я же случайно, я обещаю, что больше так не буду. Только не запрещай мне попробовать твой фирменный чай Дима Вайс, он очень вкусный, особенно со сладостями», — кричала Милим, и было видно, что еще немного из ее глаз потекут слезы. «Посмотрим на твое сегодняшнее поведение. Если будешь хорошо себя вести, то я лично для тебя приготовлю мой фирменный чай, а также парочку сладостей», — сказал я уже с ухмылкой. «Хорошо, какой же ты добрый, Мелиодас, спасибо». После этого она снова начала меня обнимать, но в этот раз послабее, чтобы не раздавить. «Привет, Милим, рада тебя снова видеть», — сказала Юи, которая до этого старалась не лезть в наш разговор. «И вправду, Юи, давно не виделись. Я так рада, что смогла вас сразу застать. Прям совпадение. Но почему вы тут одни? Мы пришли сюда с пикника на зеленых полях и лугах, где-то в пары километров отсюда, и если хочешь, можешь посмотреть, вид оттуда довольно красивый. Покинули мы замок рано, поэтому пришли только к середине дня, поэтому возвращаемся назад», — объяснила Юи. «Кстати, Милим, а что ты тут забыла? Вроде бы ты должна помогать с охраной моего отца, а, точно, забыла сказать. Теперь я буду проводить с вами еще больше времени, ведь сейчас мне выдали примерно месяц свободного времени. Правда круто, мне больше не надо ходить на всякие собрания с твоим отцом. Ненавижу, когда эти старикашки начинают много говорить о всяких проблемах, это так скучно. Но теперь мы можем проводить время друг с другом еще больше», — с огромным энтузиазмом сказала Милим. Я даже видел, как в ее глазах были звезды. От таких слов мне стало слегка дурно. Вот ведь, теперь и за Милим надо приглядывать, чтобы она чего-нибудь не учудила, хотя с ее талантом мне надо найти довольно крепкие цепи, способные удержать эту неугомонную архидема-девочку. Хотя, возможно, это даже к лучшему, ведь если все пойдет не по плану, Милим может всех защитить, пока меня может не быть рядом. Ведь в королевстве существует всего парочку существ, способных победить Милим или хотя бы на равных сражаться. И пока мы говорили, то услышали, как открылись главные ворота замка, из которых вышли остальные его обитатели. Скорее всего, они прибыли сюда из-за шума, созданный Милим, ведь тряхануло знатно, а шум от ее крика был очень сильный. И вот первые, кто прибыл сюда, были Курака, Широни и Шизуна. И по моим ощущениям, Дайрон, но он находился где-то на крыше замка и наблюдал за всем. Скорее всего, он подумал, что это нападение или еще что-нибудь. Должен отметить его реакцию на подобную ситуацию. Будь я его боссом, то повысил бы зарплату за быструю реакцию. Что тут за шум, ня? Кто или что здесь случайно или специально рвануло, ня? Громко спросила Курака. И когда все вышли и пригляделись, то увидели меня вместе с Милим и Юи. «О, братик Мелиодас вернулся с сестренкой Юи», — крикнула Широни и после побежала к нам. Широни, кстати, слегка подросла за это время, но все равно остается на вид 16 или 17 лет, как в оригинале. По словам Кураки, стало понятно, что она не может нормально циркулировать энергию своей ки. У некоторых накомат такое случается, но редко, поэтому им надо циркулировать энергию ки самостоятельно для себя, чтобы вырасти. Отчего старение тела Широни замедлилось или точнее остановилось. Конечно, такую проблему можно решить через тренировки и обучение ки, но для этого нужно долго и упорно тренироваться, ведь у Широни нет такого огромного таланта в управлении ки, как у Кураки. «Всем привет! Как вы тут не скучали?» — спросил я с улыбкой на лице, при этом раскинул руки, чтобы поймать радостную Широни в свои объятия. «Мы скучали и ждали, когда ты придешь, чтобы провести с тобой время», — радостным тоном сказала Широни, прижавшись ко мне. «Правда? Рад это слышать. Надеюсь, пока меня не было, вы не натворили ничего плохого?» — спросил я, положив руку на голову Широни и начал гладить ее по голове, отчего она стала радостно мурлыкать от моих ласк. «Мурр, эмрррррр, мурр, эмрррррр». Следующей ко мне подошла Курака, а за ней шла Шизуна с очень пристальным взглядом в мою сторону. Похоже, скоро надо будет выполнить свое давнее обещание. Как же не вовремя. Курака, кстати, почти не изменилась за эти годы. Она все так же остается на вид в возрасте 18 или 19 лет. Но если отметить что-то, так это появление у нее второго хвоста, что свидетельствует о том, что она стала сильнее и пробудила свою силу на косе, чья особенная черта — два хвоста. А вот Шизуна наоборот подросла и выглядит на все 18 лет. Она выглядит точно так же, как ее аниме-образ, с объемной грудью, которая уже соперничает с грудью Кураки. Теперь ее женственная черта стала еще сильнее выделяться, чем раньше, привлекая мое внимание. В общем, кто-то изменился сильно, а кто-то не сильно, хотя красота каждой не убавилась, а скорее прибавилась. И я этим очень доволен, ведь все они только мои. «Ня, Мелиодас, меня тоже обними, ня!» — крикнула Курака, насильно меня обняв. «Так нечестно, старшая сестренка Курака, я тоже хочу!» — крикнула Шизуна, поступив так же, как Курака, обняв меня. Они все меня практически давили, и казалось, Если бы не мое крепкое и сильное тело, то я бы просто упал на землю и меня бы раздавили от такого веса. «У-у-у, Юи, а кто все эти девушки?» — спросила Милим Юи, смотря на все это. «Я же услышал их переговоры, благодаря своему четкому слуху, пока меня давили тела девочек. Они близкая семья Мелиодаса и моя, также они могут стать твоими друзьями, если ты будешь очень вежливой с ними», — ответила Юи. «Ух ты, а у Мелиодаса большая семья и много друзей. Мне тоже надо завести побольше друзей, иначе я отстану от него», — решительным тоном сказала Милим. «Курака, Шизуна, отпустите меня, вы ведь сейчас раздавите Широни», — крикнула я им всем, отчего последовала довольно быстрая реакция и они меня отпустили, отчего Широни смогла вздохнуть воздуха. «Ой, ня, прости, сестренка, ня, твоя сестренка увлеклась, прости, Широни, я и Курака увлеклись, ха, ничего я вас понимаю, вы ведь не специально», — вздохнула Широни воздуха и ответила им обеим. «Ладно, хватит попусту болтать, никто не виноват, на этом и решили». После моих слов все прекратили извиняться. «Мелиодас, а кто это, ня? Я раньше ее не видела, ня», — спросила Курака, указывая пальцем на Милим. «Это ходячее бедствие». Практически на автомате выдал я правду. «Эй, я все слышала», — возмутилась Милим и очень обиженно на меня смотря. «Ха-ха, Мелиодас просто шутит. Это Милим, она подруга Мелиодаса и является главой дворянского дома и семьи Новораф, очень древнего и уважаемого рода демонов. Она также является довольным сильным демоном и носит почетные титулы», — ответила Юи, пытаясь хотя бы скрыть факт того, что она еще и архидемон. После ее же слов Милим приняла гордый вид, но с ее внешностью и поведением это выглядело крайне по-детски. «Да, это я. Я не только подруга Мелиодаса, но и самая лучшая и первая. Ведь мы с Мелиодасом уже давно дружим и проводим время вместе», — с неким превосходством сказала Милим, смотря на других. «Вау, ты лучшая и первая подруга братика Мелиодаса. А почему братик не говорил о тебе раньше?» — спросила Широни, словно с наивностью или попыткой обидеть ее таким явно провокационным вопросом. «Я тоже о тебе не слышала от Мелиодаса, ня», — сказала Курака в поддержку. «Я тоже, хотя думала, что знаю всех знакомых старшего братика Мелиодаса», — тоже сказала Шизуна. «Что, как так, почему он ничего обо мне не рассказывал?» — очень сильно возмутилась Милим, услышав остальных. «Потому что до этого мы с Милим очень долго не виделись, так как в королевстве очень напряженные дела, а она как глава целого дома должна помогать в их решении. Да и у нас много других было дел, и я не смог найти подходящее время о тебе рассказать», — объяснился я на возмущение Милим. «Тогда я обязана со всеми вами познакомиться. Давай теперь будем дружить. Вы уже знаете, как меня зовут. Скажите теперь свои имена. И не надо всяких формальностей из-за моего титула дворянки. Я не сильно люблю, когда ко мне обращаются слишком почтительно», — сказала Милим, смотря на всех с волнительным выражением. «Не волнуйтесь, с ней можно дружить. Она хоть и является дворянкой, но добрая и мирол. КХМ веселая. Чуть не ляпнул, что она миролюбивая. Ведь часто любит решать свои проблемы кулаками или чистой силой. Она почти боевой наркоман. У меня такое чувство, что ты, Мелиодас, подумал обо мне что-то плохое. Нет, тебе кажется», — сказал со слегка натянутой улыбкой. «Раз Мелиодас говорит, что ты хорошая, то хорошо, ня. Рада познакомиться, меня зовут Курака Тадзё, ня. Я старшая сестра моей маленькой сестренки Широни, ня. Также являюсь представителем расы Накамат из королевства Йокаев и на данный момент являюсь служанкой Мелиодаса. Еще я очень близка с Мелиодасом, ня». Последнюю часть она сказала с неподдельным восторгом и любовью, что почти все это заметили. «Рада познакомиться, меня зовут Широни Тадзё, я младшая сестра Кураки, тоже из расы Накамат и как сестра являюсь служанкой Мелиодаса. Также очень близка с братиком Мелиодасом и, возможно, когда-нибудь стану ему еще ближе». От последних слов Широни лишь слегка покраснела, но в глазах была видна какая-то странная решимость. При этом она слегка посматривала в мою сторону. «Накамат, хаймэм, стоп, это значит, что вы, кошечки, и такие милые. Мелиодас, как ты мог скрыть от меня таких милых созданий?» — крикнула Милим, заметно стараясь не прыгнуть сейчас на Кураку и Широни, чтобы их затискать, чтобы спасти их от твоей одержимости всем самым милым и мягким. «Ты ведь их хочешь сейчас затискать, а также пообнимать», — сказал я, вставая на защиту своих девочек. «Да, но как можно устоять перед кошечками, особенно такими милыми девочками? Ты ведь знаешь, что я люблю все самое милое», — возмутилась Милим, При этом она медленным шагом стала подходить к сестрам. А вот от ее комплиментов сестры слегка покраснели, но сделали шаг назад. На это я старался не отвечать и не продолжать спор, так как спорить с Милем на такие темы может кончиться тем, что она просто все проигнорирует и только время зря потратишь. Меня зовут Шизунауру Шибара, фамилию мне дал старший братик Мелиодас. Сейчас я на попечении семьи Гибла. Люблю и желаю тела братика Мелиодаса, занявшись с ним сексом и навечно жить вместе с ним, объяснила Шизуна. От ее последних слов покраснела лишь Широ, не пытаясь это скрыть, а вот у Милем глаза как-то подозрительно засверкали. «Вау, а у тебя большие амбиции, но он ведь член королевской семьи и наследник целого королевства. Ты не боишься, что за это тебя могут убить враги?» – спросила Милем. «Вот от такого вопроса мне самому стало интересно. Если я смогу стать с братиком Мелиодасом единой телом и душой, хотя бы на короткое мгновение и потом умереть, то я согласна», – очень решительным тоном сказала Шизуна, при этом смотря прямо на меня. «Круто, такая романтика, ты такая смелая, не боишься смерти и готова на такое, ради моего друга, давай будем лучшими подругами», сказала Милем, оказавшись очень близко к Шизуне. «Давайте уже поболтаем внутри, а то болтать на улице как-то не очень удобно, да и время у вас потом будет много, пока я буду занят другими делами». «Братик Мелиодас, ты снова уходишь?» спросила Широни с очень грустным тоном. «Нет, просто выполню парочку дел в замке, а потом присоединюсь к вам. Вы не волнуйтесь, я ненадолго», сказал я, положив руку на голову Широни и слегка растрепал ее волосы. «Обещай нам, ня», потребовала Курака. «Да, братик Мелиодас, дай обещание», тоже потребовала Шизуна, и при этом в ее взгляде было много чего, особенно похотливого желания. «Похоже, у тебя нет выбора, Мелиодас», с хитрой улыбкой сказала Юи. «Могла бы поддержать или помочь мне, хитрая вампирша. К сожалению, я не могу ничего обещать, но попытаюсь успеть вовремя, чтобы провести с вами время». «Мы понимаем, братик, но, пожалуйста, не задерживайся», сказала Широни. «Да, ня, ты ведь обещал мне очень приятную ночь, ня», сказала Курака. «Прошу тебя, братик Мелиодас, сделай все быстро», сказала Шизуна. «Мне нужно потом с тобой поговорить о кое-чем. Ты и так знаешь, я все и так понимаю», сказала Юи. «А пока я буду занят, вы можете провести время с Милем, ведь она тоже хочет завести новых друзей». «Да, спасибо, Мелиодас», крикнула Милем, схватив всех за руки. Затем она потащила их за собой внутрь замка. У всех было лицо удивления, но вот лицо Юи выражало не только удивление, но и легкую обиду, словно я только что предал ее и продал за пару золотых. Затем я направился в свою личную комнату для решения некоторых дел. Особенно мне надо устроить личную встречу с Альбедо, а также лично посетить отца, чтобы обсудить все детали и вероятности переворота. Еще нужно составить список тех дворян, что скорее всего являются предателями. Это поможет мне понять, кого надо убить, а кого наоборот не трогать. Еще стоит потом обсудить все детали плана с Юей и другими. Мне также скоро надо создать новых плеяд. В общем, дел у меня хватает. С 9 мая всех, с Днем Победы. Глава 63. Злая кровь. Прошло примерно 2 недели с того дня, когда к нам пришла Милем. Первое, что я сделал, когда получил свободное время, так это срочно потребовал личную встречу с отцом, отчего уже на следующий день я смог его встретить. Попросил сделать именно личной встречей, а значит, без всяких лишних ушей и глаз. Особенно это относилось к личной страже отца ассасинов и Хайны. После этого я стал обсуждать с отцом дела королевства и свои подозрения, а также информацию о попытке восстания среди дворян. Конечно, отец спросил, откуда у меня такая информация. Я же ответил, что получил ее от своих личных информаторов и им можно верить. Рассказал я не все, лишь умолчал о вещах, о которых вряд ли бы можно было бы узнать, не спрашивая тех, кто в этом замешан лично. Отчего отец пару минут смотрел на меня оценивающим взглядом и потом уже спустя несколько минут стал говорить свои подозрения и уже подтвержденные данные о подготовлении восстания. Из его следующих слов я понял, что мой отец сам готовится к этому событию. Он организовал множество заранее подготовленных войск и отрядов к тем дворянам, чья верность была поставлена под сомнение. Также он сделал заказ некоторым ассасинам-наемникам, которые должны вмешаться в случае провала его собственной армии. Затем он объяснил, что послал ко мне Милем с целью защитить меня и моих близких. Я, конечно, от такого слегка удивился, ведь сам даже не додумался, что отец специально пошлет ко мне Милим для защиты. И ведь множество фактов об этом говорили. Я первый наследник на трон, я нахожусь довольно далеко от крупных городов, отчего нападения на замок могут и не заметить во время восстания, а также по общей информации я слишком слаб, чтобы оказать нужное сопротивление сильным противникам. Конечно, это они так думают, но я просто скрываю свою силу, поэтому они ошибаются, что мне, кстати, на руку. И если все эти факты рассмотреть, то я сам слегка сглупил. Наверное, это из-за моего долгого отсутствия в чистилище, и я забыл важность собственного положения в обществе демонов. Хотя теперь я смотрю на отца как на еще более мудрого и хитрого короля демонов. Отец хотел убедить меня не лезть во все это, так как он не хочет рисковать моей жизнью, особенно когда стало известно, сколько дворянинов во всем этом участвуют. И по словам отца, они смогли найти примерно 12 предателей, и он знает, что есть еще несколько подозреваемых, но он не может получить подтверждение на других без прямого вмешательства. В общем, дальше я пытался объяснить отцу, что буду в этом участвовать, даже если он мне запретит. От такого моего отношения отец очень разозлился или что-то близкое к этому, и хоть он не стал меня как-то наказывать, но вот лекцию прочитать не забыл, о моих обязанностях и собственной важности. А потом с очень серьезным выражением лица дал обещание, если узнает, что я первый во все это ввязался, то обязательно лишит меня прав на наследие и возможности доказать свою силу для войны, а также вообще запрет в собственном замке, ради сохранности. Пришлось пойти на уступки, ведь я понимаю, что у отца куда больше власти и возможностей, чем у меня. И, конечно, я даже подумывал доказать ему обратное, показав свою истинную силу, но передумал, нельзя рисковать из-за такого. Да и возможно, в лагере отца есть шпионы-предатели, и если они узнают мой реальный уровень силы, то вряд ли на меня пошлют слабаков, а мне как раз надо это. Конечно, я решился отступить и просто обманул отца, что не буду в этом участвовать и буду находиться в замке под защитой Милим. Отец мне поверил, ведь врать меня учила именно мать, и как правильно контролировать выражение лица Вармана. У меня был хороший опыт в прошлой жизни, как общаться с вышестоящими, так что едва выкрутился. Я подумал, что если отец будет знать об этом, то не позволит мне просто забрать образцы исследований семьи на Бириус, если будет такая возможность. Также я посетил свою семью и провел время с братьями, пока было время. Особенно мне была рада Грейфия, что она даже прервала свои тренировки по магии и легкие уроки фехтования, чтобы встретить меня. И можно сказать, что она весь день почти не отлипла от меня, едва даже братьев собственных ко мне подпускала. А насчет самих моих братьев, то Зилдрис стал более часто улыбаться, но все же пытается строить из себя крутого с каменным лицом мальчика, когда вокруг него чужие. Я пытался научить его, как использовать в будущем магию и мастерство меча, но он слегка переборщил и неправильно использовал свою ману. В итоге он случайно выпустил адское пламя и немного темной материи из себя. Повезло, что в тот момент никого, кроме Вали и Грейфи, там не было. Эти двое то списали это на обычное слабое заклинание или вообще выброс маны. Благо, они в это время были слишком далеко, чтобы все разглядеть. А вот мне пришлось долго объяснять Зилдрису, что то, что он использовал, должен оставлять в секрете перед всеми, даже перед родителями. Он сам даже испугался этой силе, ведь почувствовал всю мощь адского пламени, а аура этого пламени очень примечательна для слабых духом и разумом. Зилдрис дал обещание никому не рассказывать, а я обещал в будущем научить его контролировать эту силу. Свали тоже провел проверку возможностей и парочку уроков и продемонстрировал некоторые приемы. И можно сказать, у парня и вправду талант в рукопашном бою. Если бы у него был Альбион как в оригинале, то возможно он был бы страшным противником для многих. Если дать ему хорошего учителя, то из него выйдет сильный боец. Возможно, Широни с этим поможет, она уже довольно хорошо научилась подобному. С матерью я тоже поговорил по душам и по другим темам, о которых сложно говорить не с близкими тебе людьми. В основном я говорил о своих отношениях и брал советы на некоторых очень личные темы. Мы обсуждали будущее моих братьев и что каждого ждет. Как я узнал, отец и лорд Гримари желают устроить помолвку с их семьей, для повышения влияния и других отношений политического характера. Я от такого чуть не подавился чаем. Я даже узнал, что Сазикс родился в этом мире и то, что здесь вмешалась сила судьбы или скорее канона того мира, но возможно из-за меня вышли проблемы. Отец еще не решился на данную идею, но рассматривает ее как вариант. Возможно, он понимает, что Грейфе уж слишком сильно прилипла ко мне, и только если я умру, возможно, она согласится на такое. Мать, очевидно, была бы против, если бы Грейфе начала бы умолять ее отменить подобный брак. Но даже без ее согласия, спешить с новым политическим браком не стоит, ведь уже заключен один со мной и семьей Ситри. Но думаю, что было бы неплохо завести хорошие отношения с Сазиксом, ведь скорее всего он в будущем станет равным моему отцу по силе и влиянию, а это довольно престижно и уважаемо. Но лучше всего это сделать после всех проблем с дворянами. И когда подошел конец дня, я покинул королевский замок отца и попрощался с семьей, обещая скоро вернуться. Особенно этого требовала Грейфия. А через несколько дней я смог добиться встречи с Альбедо и обязательно взял с собой Мирасциллу и Шона, последнего в качестве охраны. Пришлось также придумать какую-нибудь причину для встречи, а потом начать довольно пустословящую тему для разговора. И вот когда я уже прибыл в ее резиденцию и меня сопроводила Зест, то за чашкой чая и сладостей мы начали обсуждать и, можно сказать, тянули время. Сначала говорили о том, что делали все это время, пока не общались по письмам и другим средствам связи. И я узнал, что Альбедо была очень занята делами по устранению проблем с королевством воды. Из ее слов было понятно, что торговля по морю была прекращена из-за нападок этого королевства, из-за чего экономика и торговля слегка пошатнулись, но не смертельно. Я даже не знал о таком событии. Слишком мало времени уделяю внешнему миру и новостям в королевстве. Надо это исправить, а то я большую часть времени провожу в ПВ-шаре или на тренировках, ну и иногда с девочками. Сам же я рассказал лишь о том, что проводил время со своими девочками, а также тренировкам. Насчет них, я старался много не говорить, ради их же безопасности. Про то, что у меня есть, так сказать, свой гарем из парочки девушек, уже давно не секрет среди дворян. Поэтому она не удивилась такой новости и даже не интересовалась. Довольно обычное дело для всех высокопоставленных лиц в этом веке иметь свой гарем. Особенно это важно в момент, когда демография королевства довольно низка. Но ей были больше интересны наши с девочками отношения и как они развиваются. И она удивилась, что я отношусь к ним довольно тепло и не насилую их каждую ночь, и не ставлю всякие контракты рабов. Ведь обычно молодые дворяне как раз это и делают, когда собирают себе гарем из девушек, просто используют и ставят контракты хозяин и раб, чтобы те оставались с ними подольше. Это довольно обычное дело во всем мире. Особенно это практикуется в людском королевстве и в нашем, ну и в других. Хотя бывают и исключения, но тут зависит от воспитания. И пока мы все это обсуждали, я незаметно для всех выпустил Мирасциллу, и та, следуя моим инструкциям, спряталась в особняке Альбедо, чтобы наблюдать и следить за ней. И когда все начнется, у Мирасциллы простые инструкции: не вмешиваться и следить за похитителями, чтобы потом доложить о местоположении Альбедо, а также найти хорошее место для проникновения. Дальше же уже шли пустословные комплименты и рассказы о всяких там торговцах, что побывали в разных кругах света, ну и парочку книг, что читала Альбедо. Еще были темы о наших родных и какие они у нас великие. Особенно я отметил, что Альбедо много любит в положительном свете отзываться о моем отце, что неудивительно, ведь для молодых демонов он кумир. В общем, время провести за чашкой чая было много и приятно за беседой с милой и красивой дамой. Кстати, за весь разговор я чувствовал присутствие Зест за дверью, и она была очень близко, словно положила ушко к двери и прислушивалась к нашей беседе. Возможно, она просто любопытная, ведь такие личности среди служанок часто встречаются, особенно личных. Хотя это дурной тон, и за такое обычного слугу могут на ровном месте убить без всяких вопросов к хозяину этого слуги, но тут еще и титул и положение играют роль. В общем, я не стал сдавать Зест, все равно это не сулило ей ничего хорошего, да и я мало что от этого получу. И уже когда прошло полдня, стал покидать поместье Альбедо, а сама она подарила мне парочку книг, связанные с историями и легендами, а также культурой королевства Йокаев. По ее словам, она это приобрела, когда торговые суда не топили морские жители. И чтобы не показывать дурной тон, просто взял книги и отблагодарил, попрощавшись со всеми, особенно с Зест, отчего та почему-то пыталась скрыть смущение. Да и сама Зест все время вела себя слишком уж сдержанно и почти не улыбалась, хотя это почти обязательно, чтобы показывать, какое отношение у хозяина к гостю. Может, просто трудный день, возможно, но думаю, надо об этом потом подумать. Позже я стал собирать информацию о состоянии королевства более детально. Пришлось, конечно, иногда идти на встречи с некоторыми дворянами, чтобы получить подтверждение слухам и другим источниками. В общем, в нашем королевстве все обстоит сложнее, чем было до этого. К примеру, налоги с жителей стали куда выше и требовательней. Особенно это касалось дворян, но для них это пока что не критично, а вот для небогатых и влиятельных очень плохо. И хоть пока что на каждой улице еще нет нищих или бездомных, но это пока. Также призыв в армию демонов пока что стандартный и требует от обычных крестьян определенный порог в возрасте и здоровье, ну и пройти проверку на будущую пригодность. Если всех сразу брать в армию, то мало кто сможет поддерживать сельские угодья и выращивать продукты для пропитания всего королевства. Еще я узнал, требования для торговцев за границей, чтобы попасть в наше королевство, стали очень суровы. Теперь их все меньше и меньше, из-за постоянных проверок груза и подтверждения личности. Это скорее всего сделано, чтобы шпионы не могли попасть в королевство, а также других возможных вредителей. Но из-за этого торговля сильно упала, а это может стать довольно большой проблемой для экономики. Вместе с этим я собирал информацию о Мармакеринве и Зайване на Бериусе. И чтобы случайно не привлечь внимания, собирал информацию из очень скрытых источников и демонов, что как раз продают информацию о дворянах. И чтобы меня самого не сдали, маскировал с помощью метаморфозы. И результаты меня слегка печалили. О боевых способностях и навыках этих дворян мало что известно, ведь подобная информация очень ценна и хорошо охраняется. Лишь парочку неподтвержденных слухов с реальными боевыми действиями во время войны, но за это время их силы могли измениться. Так что я пока в тупике. В самом же моем замке происходило тоже много чего интересного, особенно когда там появилась Милим. Милим смогла подружиться со всеми обитателями замка за короткое время, особенно с Дайроном, хотя он не слишком многословен, но, наверное, общий язык смогли найти. Особенно Милим смогла заделаться в друзья к Шону, хотя тут и нетрудно понять, что он просто следовал этикету своего статуса к высокому статусу Милим и просто согласился стать другом, ведь это была просьба самой главы дома и архидемона. Много нового, конечно, не происходило, кроме того, что сестры Тадзё снова пытаются научиться готовить, но теперь в этом участвует Милим, которая вдруг захотела сделать лучшие сладости для себя. Вот только результат был довольно печальный, но она не сдалась и стала все чаще и чаще пытаться добиться успеха. И ее упорство только сильнее подстегнуло других повышать свои кулинарные навыки. Я сам даже проявил такую инициативу, и похоже, это заразный дух к готовке. Милим очень сильно подружилась с сестрами, и не только потому, что они имели милые ушки и хвостики, хотя без этого и не обошлось. Они сами были довольно хорошими и добрыми, особенно когда они заботятся друг о друге, отчего Милим пришла в дикое умиление и смогла все-таки затискать бедных сестер. Еще Милим каким-то боком смогла очень сильно подружиться с Шизуной, которая, по словам Юи, очень часто спрашивает советов обо мне и что ей неизвестно о моих предпочтениях. И те вместе стали проводить спарринг-бои, чтобы Шизуна могла научиться сражаться и правильно использовать свою магию на очень сильных противников, а Милим именно такая. Но кроме этого, я заметил интересный факт. Когда был в библиотеке, то заметил, что Милим иногда любит читать какие-то книги, в которых было что-то интересное. Было приятно узнать, что она может интересоваться такими вещами. Юи же с остальными проводили время в достатке и удовольствии, а как еще, когда вокруг тебя много красивых девушек, а еще с двумя из них я иногда провожу время ночью, и не только любовь, а просто побыть в объятиях красивых девушках, пока сплю. И я все чаще стал замечать их улыбки, отчего на сердце так вообще приятно и тепло. Кстати, о Шизуне, я каждый день начинаю думать, что с ней в скором времени может случиться что-то плохое, а из-за ее слабого человеческого тела, она может и погибнуть. Она очень мне предана и проявляет огромную симпатию, таких личностей терять просто нельзя. Поэтому я стал задумываться и пришел к выводу, что с тем временем, что я могу прожить, она попусту не сможет выжить из-за ограничения ее человеческой расы. А мои планы идут далеко в будущее, и много запасных, на случай провала основного и других. Я обсудил все детали с Юи и предложил дать Шизуне измененную, лично мной, кровь демонов из чистилища. Конечно, Юи знала почти все детали этой крови, особенно минусы и плюсы, которые получали подопытные, когда их сила возросла и срок жизни скорее всего тоже. Но также были и неудачные подопытные и результаты. И тут была проблема с успехом на выживание, ведь не все всегда могли осилить такую силу и не погибнуть из-за слабой воли и духа, а также сильного тела. Последнее, конечно, не сильно требовательное, но повышает шансы на успех. Юи предложила превратить Шизуна в вампира, и так как она будет обращена от истинного вампира, то будет довольно сильно и трудно убиваемой среди других обычно обращенных вампиров. Вот только были некоторые минусы, ведь тогда Шизуна получить все слабости обычных вампиров, а это еще то удовольствие. Истинные вампиры намного сильнее и не подвержены обычным слабостям, как обычные, ну маленькую слабость к солнцу имели, но не смертельно, просто для них неудобно и слегка раздражал солнечный свет. В общем, найдя подходящее время, мы с Юи позвали Шизуна в отдельную комнату, в которую она и прибыла. Самое забавное, когда об этом просил я, она практически как пуля прилетела ко мне, и ведь не прошло больше 5 минут. И когда она увидела, что здесь сидит Юи, то странно на меня посмотрела. «Мы будем делать это втроем?» – спросила Шизуна с довольно странным тоном и взглядом. «О чем ты? Хотя стоп, зная тебя, я понял, о чем ты. И нет, мы не будем заниматься развратом сейчас и здесь». После моих слов, Шизуна показала слегка обидную мину на лице, а Юи от такого ярко заулыбалась. Но ведь учитель Юи говорила, я не говорила, что он обещает тебе секс и ночь наслаждений, сказала Юи, не дав той закончить предложение. Учитель Юи, а вы подлая, слегка надутым выражением лица сказала Шизуна. Спасибо, ярко улыбнулась Юи, словно ей от такого приятно. Так зачем я здесь, если, конечно, не для того, чтобы заняться сексом с братиком Мелиодасом, спросила Шизуна, слегка косясь в сторону Юи. Шизуна, мы с Юи беспокоимся о тебе, и знаем, что ты сильный маг и набралась много опыта в некоторых спаррингах, но скоро в нашем королевстве случится очень крупное событие, в котором скорее всего будет много жертв, и ради того, чтобы ты не умерла, мы пришли к решению сделать тебя сильнее, объяснил я. Каким образом? У тебя будет всего 3 выбора. Первый, Мелиодас даст тебе особое зелье, после которого ты станешь на порядок сильнее, все твои возможности возрастают, а срок жизни увеличится многократно, но это не все. Второй, я обращаю тебя в своего вампира, отчего ты также получишь довольно хорошее увеличение всех возможностей, как и новых способностей от вампиров. Твой срок жизни будет зависеть от крови, что ты должна пить для поддержки организма, как и все вампиры. Третий, ты можешь отказаться от всех вариантов и просто дальше жить как человек со всеми нами, объяснила Юи, очень серьезным тоном. На слова Юи Шизуна посмотрела на меня, словно ища подтверждение ее слов. Она говорит правду. Ты можешь выбирать, мы тебя ни в чем не ограничиваем. Мы просто заботимся о тебе и не хотим, чтобы ты пострадала или погибла. Хм, насколько я помню, то обычные вампиры, обращенные от истинных, имеют много преимуществ, но неприятные слабости всех вампиров остаются, а если вспомнить все детали, то вампиры поддерживают лишь целостность организма, но никак не весь его функционал. «К чему ты это?» – непонимающе спросила Юи. «Наверное, потому что Шизуна сказала обычные вещи, связанные с обращенными вампирами. Они живы и могут жить дальше, питаясь кровью, а если точнее, жизненной энергией других существ, чтобы поддерживать все двигательные и мышечные системы организма, но не весь его функционал. Простыми словами, их легкие не работают, а желудок не нуждается в обычной пище и другие детали, из-за чего обычные вампиры ближе относятся к высшей нежити, чем к живым. Но если честно, то теперь я заинтересован в том, чтобы попытаться обратить демона-чистилища в вампира. Возможно, таким способом можно вернуть некоторые функции тела. Кстати, насколько я знаю, истинные вампиры наоборот ближе к живым и далековато относятся к нежити, так как все их функции организма действуют в обычном режиме, но также могут не действовать по желанию самого истинного вампира, отчего они имеют много прелестей жизни и более эмоциональней, чем обычные вампиры. Точно сложно сказать, но так пишут в книгах, даю и живое доказательство некоторых текстов из книг. Я про то, что не смогу иметь детей от Мелиодаса в будущем. От таких резких слов я прокашлялся. Кашель. Мелиодас, ты в порядке? Кхм, прости, Шизуна удивился просто. Я думал, тебя смущает совсем другое, что ты будешь близко к нежити или кровососам, пьющей кровь других ради собственного выживания, ну и будешь менее эмоциональной. Но тебя смущает такая мелкая деталь. Вообще-то, Мелиодас, это очень важно для каждой молодой девушки и взрослой женщины, что желает в будущем заиметь детей от любимого мужчины. так что теперь я могу понять и серьезно подумать над собственным решением по обращению Шизуны», — вдруг серьезно сказала Юи. «Ладно, ладно, я понял. Старший братик Мелиодас, а что за первый вариант?» «Ну, тот, что с зельем. Если ты выберешь этот вариант, то станешь демоном, но не таким, как остальные в этом королевстве. Я бы назвал их демонами из другого мира, у них совсем другие возможности и силы. То, что я дам тебе, скорее будет урезанной версией их сил. И могу тебя заверить, что твой внешний облик останется прежним, а внутренние органы скорее всего станут куда сильнее и тверже. Возможны появления новых способностей, но есть небольшая или высокая вероятность, что при попытке принять эту силу, ты можешь умереть. Конечно, шансы не слишком большие, но если ты проиграешь и не выдержишь, то умрешь», — серьезным тоном объяснил я Шизуне. «Я согласна», — сразу ответила Шизуна. «И в этот раз я ожидал такого, хотя были варианты, что она откажется или примет обращение в вампира. Конечно, я был бы не против, ведь это ее решение, но мой метод даст ей больше сил и возможностей в будущем». «Хорошо, тогда нам надо сменить место, так как процедура будет очень трудной и весьма болезненной. Если ты не готова, то ты можешь передумать, если нет, то...» «Я согласна», — очень решительно сказала Шизуна. «Мелиодас, нет смысла с ней спорить, не тяни время и приступай уже», — вдруг сказала Юи. «Эх, хорошо, но я всех предупреждал». После этих слов я достал из инвентаря ПВ-шар, а для Шизуни я достал его из воздуха, или для мага это выглядело словно из пространственного кармана, поэтому ее удивление и понимание вполне нормальны. «Что это?» «Для начала прикоснись, и потом я объясню все детали. Но помни, что больше нет пути назад, и только смерть спасет тебя», — очень серьезно сказал я и даже свою ауру выпустил для поддержания серьезности слов. «Если я буду ближе к братику Мелиодасу, то готова на все». После этих она положила руку на ПВ-шар, и после этого он мельком засветился, а дальше Шизуна пропала со своего места. После этого я положил шар на стол, и вместе с Юи вошли в него. И перед тем, как войти, я ускорил время в ПВ-шаре, чтобы все сделать быстро и не было проблем в реальном мире. Дальше мы оказались посреди леса, где было полно разных столов и стульев и разнообразных пентаграммных рисунков на земле. Я заранее сменил координаты входа, ради будущей конспирации. Еще поставил здесь барьеры и другие меры защиты, особенно подавление звука, так как процесс обязательно будет болезненным и крики могут достичь Мерлин. Шизуна осматривала окрестности, так как любопытства у нее как мага хватает. Она очень вдумчиво смотрела на все оборудование и рисунки пентаграмм. Особенно ее привлек самый большой в центре. Его функция — это увеличить шансы на выживание и адаптацию крови демонов чистилища с человеком. КХМ. Шизуна, встань в середину круга, а также сними лишнюю одежду. И не надо лишний раз думать о пошлостях. Я вижу это по твоему взгляду. Это нужно для сохранности самой одежды и для того, чтобы в случае травм было легче проводить обследование твоего тела, — объяснил я Шизуне. От этого на ее лице было легкое разочарование лишенной возможности. «Юи, проследи за всем, а я пойду за кровью». После моих слов она кивнула, а я отправился брать то, что нужно. И пока было время, решил немного улучшить формулу крови, пытался каким-то образом убрать самые лишние элементы и повысить выживаемость, а также дать мне возможность в будущем добавлять ей новые возможности. Кто знает, может, в будущем я смогу людей превращать в высших демонов, а так больше шансов и возможностей. И когда я вернулся, то видел уже почти раздетую Шизуна, лишь в одном черном нижнем белье, и оно довольно сексуально подчеркивало все изгибы тела. И пошарив в памяти, я понял, от кого она получила данный тип белья, просто смотря на Юи. Та в ответ лишь ухмыльнулась и пыталась скрыть свое лицо от моего взгляда, как и Шизуна. И если бы не все эти проблемы с переворотом и этой кровью демонов, я бы уже сейчас исполнил бы данное Шизуне обещание, но пришлось на время убрать эти мысли. «Когда я скажу, ты должна это выпить, и главное, все сразу и одним залпом. После этого эффект не заставит себя долго ждать. Первое, что ты почувствуешь, это вибрацию по всему телу, отчего ты скорее всего начнешь теряться в пространстве и равновесии, а потом должна прийти огромная боль по всему телу и внутренним органам. Если ты не сможешь осилить эту силу сразу, то можешь умереть или что-то похуже. Если все же справишься, то дальше ты на некоторое время уйдешь в трехчасовой сон, или точнее кому, которая будет вносить последние мелкие изменения в организме. В случае огромного успеха, возможны появления новых возможностей. Но если ты не сможешь выдержать,

силу. И смотря на лицо Юи, она чувствовала то же самое. Сложно видеть, как близкие тебе люди так страдают перед твоими глазами. Хоть это и ее решение, я принимал в этом участие, так что тоже несу большую ответственность за это. И мог только надеяться на лучший результат. И спустя примерно несколько минут криков и страданий Шизуны, которые со временем стали затихать, Юи стала все больше вливала маны для усиления нарисованных пентаграмм лечения. Были, конечно, слабые выбросы темной материи и огоньки адского пламени, но они сразу же пропадали, словно пытались вырваться из ее тела или наоборот уничтожить. Еще ее рвало кровью, а из ушей и носа, а иногда и из глаз выходила кровь, но благодаря стараниям Юи это сразу же прекращалось. Я же ожидал окончания всего процесса, ведь знаю, что вмешаться не могу, так как это борьба самой Шизуны перед этой силой. Сам вспоминаю моменты, когда пробуждаю свою родословную и принятие зелья высшего очищения, та боль, наверное, где-то близка к этой, но не хотелось бы, чтобы другие такое чувствовали. Уже к концу всего этого, крики Шизуны прекратились, и она перестала двигаться и просто лежала на твердой земле в собственной крови. Этот процесс вывел из нее обычную кровь и заменил большую ее часть демонической, но для полноценной жизни организма должна остаться человеческая. Поэтому я быстро подошел к ней и стал проверять биение ее сердца, чтобы убедиться, жива ли она. «Как она?» – спросила с волнением Юи, что продолжала питать пентаграмму маны. «Жива, хоть пульс сейчас слабый, но скорее всего это временно. Мне нужно провести полный осмотр ее тела, чтобы убедиться во всем», – объяснил я ей, сдерживая свою радость, что она хотя бы жива. «Надеюсь, она будет в порядке. Тоже надеюсь». После этого я долго занимался обследованием тела Шизуны, и теперь я точно убедился в том, что она уже взрослая, хотя сейчас не об этом. Ее тело стало, как я и предсказывал, сильным и твердым в защите. Демоническая кровь смогла изменить ее организм, сохранив человеческие черты. Теперь она способна выдержать обычные атаки сильных противников, которые для обычного человека и мага могли бы стать опасными или смертельными. Ее резерв также повысился многократно, так что теперь она способна использовать очень сложные и сильные заклинания, не подвергая себя лишнему риску от огромного истощения. Хотя и до этого ее резерв был довольно хорошо развит, но из-за этого Шизуне нужно время, чтобы повысить свой нынешний контроль, а то после увеличения сил, он очень упал. Лишних деталей в ее теле я не обнаружил, даже после того, как тело должно было усвоить последние силы демонов-чистилища. Особенно я проверил на наличие способностей к темной материи и адского пламени, и она их не приобрела. Вот только она также не приобрела черные глаза. Обычно ведь у всех подопытных проявлялись такие глаза, отчего было заметно их отличие от других людей. Глаза же Шизуны все такие же зеленые, как у меня. После пары часов сна, сама же Шизуне проснулась полная сил. Она отметила, что почувствовала себя слегка не такой, как раньше. Объясняла это тем, что чувствует себя как перышко и теперь чувствует мир вокруг себя более четко и ясно. Возможно, из-за увеличения сил, ее обычные человеческие чувства не давали ей таких возможностей, но теперь эти чувства стали сильнее. Ведь сильные существа всегда чувствуют мир вокруг себя куда лучше и ясней, чем другие. Само психическое состояние Шизуны не изменилось, что доказывало ее до сих пор эмоциональная любовь ко мне и симпатия к другим близким в замке. Другие подопытные вели себя слегка более хладнокровно, а иногда они были одержимы одной лишь мыслью и желая ее достигнуть всеми силами. Конечно, были и те, что оставались самими собой в плане эмоций и психики, но таких было мало. Из всех выводов о теле и самом состоянии Шизуны, я смог определить, что она смогла пройти весь процесс без лишних недостатков и получить одни лишь плюсы. Из этого я сделал собственные выводы, что если человек при самом процессе сможет осилить эту силу демонов чистилища, то он сможет стать почти неотличим от обычного человека, но при этом больше не являться человеком в плане своей силы, ну и продолжительности жизни. И вот внезапно в середине всего этого мне пришло сообщение. Скрытый квест. Сила и риск для близких и кровь демонов чистилища. Описание. Вы должны провести эксперимент и дать кому-то из ваших близких кровь демона чистилища, чтобы те смогли приобрести все плюсы данной расы, без лишних отклонений. Чем ближе данная личность к вам, тем выше награда. Требование. Близкий человек должен самостоятельно без обмана и хитрости согласиться стать добровольцем 1-1, доброволец должен выпить кровь демона чистилища 1-1, доброволец должен выжить 1-1. Награда. X1 книга мастера алхимии УР 1-5. От награды я был очень рад, хоть и условия меня слегка насторожили, но я принял награду. Также был рад, что Шизуна точно не умерла, а особенно, то, что она смогла это пережить и без последствий для ее жизни. В общем, я был в плюсе и решил пока что убрать книгу в сторону, так как ее описание говорит о сложности в освоении всего в ней. Мои навыки в алхимии очевидно скоро повысятся. Мне также пришлось объяснять Шизуне все об ПВ-шаре, но я старался умолчать о некоторых деталях, о которых она сейчас не должна знать и о которых даже самой ее и неизвестны. После этого мы все покинули ПВ-шар и продолжали повседневную жизнь. Конечно, пришлось заранее сообщить Шизуне детали о перевороте в королевстве и что ей надо быть готовой к этому. Она приняла мои слова и обещала помочь чем угодно. Также я следил за состоянием ее психики и организма. Если вдруг случится что-то из ряда взрывов или выбросов темной материи, я бы хотел об этом знать и предотвратить жертвы. Хотя повседневная жизнь мало чем отличалась от других. Каждый день мы только и делали, что тренировались вместе и учились чему-то новому, ведь библиотека была у нас довольно большой и почитать там было что. Также мы веселились вместе с Милем, которая и является главным инициатором веселья.